«Да кого волнует, чего ты хочешь, баба?» Непонимающе посмотрел на нее Дейфоп и грубо притянул к себе. «У нас обычаи такие. Вдова за брата мужа выходит. Ты теперь жена мне». «Нет», — замотала головой Хелена, из глаз которой покатились крупные горошины слез. «Не надо, пожалуйста, не рушь мое вдовство. Дай хоть мужа положенный срок оплакать». Дейфоп даже слушать не стал и с глумливой улыбкой толкнул ее на ложе, а она покорно затихла. Ей не справиться с сильным воином, но кричать она не станет. Она не допустит урона своей чести. Нельзя, чтобы рабы не смеялись у нее за спиной и разносили сплетни по городу. Придется вспомнить те времена, когда она жила в Спарте, и потерпеть. Ей ведь не впервой. Все равно это скоро закончится. Хелена бездумно смотрела в потолок, почти не ощущая на себе веса сопящего тела. Сейчас она даже плакать не могла. Ее душа умерла навсегда. Бои который день шли в самом городе. Троянцы то отбрасывали ахейцев, то ахейцы доходили почти до царского дворца. Узкие улочки, превосходное место для боя, где десяток человек может задержать сотню. Но вот сегодня все пошло скверно. Хелена слышит звон мечей и крики раненых, даже не выходя из дома. А раз так, то совсем скоро враг подойдет к царскому дворцу и храмам, и к ее дому, который стоит совсем рядом с ними. Она улыбнулась и достала из складок пеплоса небольшой, богато украшенный нож, острый, словно бритва. Он подарил ей его, и Хелена знает, как поступить. Она не отдаст себя на поругание. Она и так словно коркой грязи покрылась, которую не отмыть вовек. Звон оружия и крики слышатся все ближе, а Хелена сидит и улыбается бездумно, пока бросившие свой труд рабы не забились по углам и скулят от ужаса. Им не впервой попадать в плен. Они слишком хорошо знают, что это такое, потому и боятся. А вот она не боится, ей уже все равно. Хлопнула дверь, и в дом ввалился Дейфоп, покрытый чужой кровью. Последний из сыновей Приама, что был настоящим воином. «Ты», — изумилась Хелена, едва скрывая всплеск ненависти, который жарким огнем вспыхнул в ее груди. Никому и никогда она еще не желала смерти с такой неистовой силой, как брату Париса. «Собирайся», — прорычал ее новый муж и потащил ее за руку. «Уходим во дворец, там можно долго продержаться, а сюда ахейцы подходят. Ну же, быстро, не успеем». «Ты уже не успел, сволочь», — услышала Хелена знакомый до боли голос. Менелай стоял в двери и смотрел на Дейфоба с многообещающей улыбкой, и на нее тоже смотрел, да так, что у Басилии сердце провалилось куда-то вниз. Дейфоб зарычал и прикрыл ее своим телом, закованным в бронзу. Он поднял щит и выставил вперед меч, выбирая время для удара. Хелена пару мгновений смотрела на его могучий загривок, а потом набрала воздуха в грудь. Она долго готовилась к этому мигу, но исполнить задуманного так и не смогла. Ей просто духу не хватило. Зато лютая ненависть, лишающая разума, вернулась вновь, перевесив опутавший ее липкий страх. Она неумело размахнулась и ударила Дейфоба ножом в шею. Раз, потом другой. Он медленно повернулся к ней, как будто не веря своим глазам, а затем упал на каменные плиты пола, обливаясь кровью один. «Лихо», — спокойно произнес Менелай. «Мне даже убивать его не пришлось, сама справилась. Видно, не сладко тебе тут пришлось, женушка дорогая. За что ты его?» «Было за что», — глухим голосом ответила Хелена. «Ну, чего смотришь, убей меня, ты же за этим сюда приплыл». «Не стану я тебя убивать», — помотал тот головой в бронзовом шлеме. «В Спарту поплывешь, будем как прежде жить». «Как прежде уже не будет», — Хелена искривила губы в грустной усмешке. «Значит, как будет», — пожал могучими плечами Менелай. «Пошла, или тебе, коза блудливая, палец отрезать для вразумления. Ты мне и без пальца сгодишься, парни», — заорал он воинам, стоявшим на улице. «Из этого дома все добро к моему шатру тащите. Мое это, если рабов найдете, гоните тоже. Даар-даан-циуи, даар-даан-циуи», — раздался истошный вопль с улицы. «Лагерь взяли, стражу побили, добычу нашу на корабли грузит. Проклятие, если корабли сожгут, нам конец». Менелай повернулся и пошел в сторону ворот, таща Хелены за собой и совершенно не замечая ее сопротивления. «Да и что может сделать слабая женщина такому воину? Собирайтесь, бежим, все в храм Тархунта, Бог укроет нас». Старый царь метался по дворцу, приводя всех своих жен и дочерей в состояние панического ужаса. Тут и так уже понимали, к чему все идет, но вид суетливого, всклокоченного царя, который почти что потерял человеческий облик, лишил обитательниц гарема всякой надежды. Тот, кто был их защитником много лет, рвал клоками свою бороду и волосы, царапал лицо, да и вообще, выглядел, словно безумный. «Быстрее, быстрее!» С лихорадочным блеском в глазах бормотал Парьяма, толкая женщин в сторону храма, стоявшего неподалеку. «Мы небывалые жертвы пообещаем, он защитит нас!» Толпа воющих от страха баб и детей потекла на улицу и заполнила собой небольшой храм. Там даже дышать стало нечем от немыслимой тесноты. Десятки людей прижались друг к другу и робко взирали на равнодушную статую божества. Если бы оно слышало их сейчас, то могло бы неплохо поправить свои дела. На него лились обещания неслыханных приношений. От быков и золота до первенцев, чья кровь окропит жертвенник. «Он не слышит нас, отец», — с горечью сказала Кассандра, которая вошла в храм одной из последних. «Он услышит, услышит», — с безумной надеждой шептал Парьяма, сжимая меч с золотой рукоятью. Много, очень много лет он не брал его в руки, доверяя войну сыновьям, а сегодня они мертвы. Что же, тогда он сам защитит своих жен и детей. Эта мысль привела его в чувство, дав настоящую цель. Даже пелена безумия сошла с его глаз, и он снова стал тем, кем был всегда, хитрым и жестким правителем, не боявшимся крови. Вопли и удары приближались к храму, а Парьяма встал напротив входа, закрыв его собой. Вся дворцовая стража умирала сейчас на улице, позволив ему прожить несколько лишних минут. «Уйди с дороги, старик!» В храм вошел крепкий юноша лет 16, в бронзовой кирасе и золоченом шлеме. Его длинный меч, стоивший стада быков, марал кровью каменные плиты пола. Капли стекали с его бронзовых боков, собираясь в небольшую лужицу около сандалий. «Чего ты встал, парень?» В храм ворвался невысокий, почти квадратный воин с лицом, искаженным свирепой яростью. «Да тут дед какой-то», — нерешительно ответил юноша. «Позор убивать такого!» Прямо, услышав эти оскорбительные слова, взвыл от неслыханного унижения и бросился на паренька, подняв меч над головой. Тот небрежно, даже с легкой брезгливостью, отбил удар и взмахнул драгоценным клинком, перерубив горло старого царя. Тот схватился за шею, из которой толчками била кровь, посмотрел неверяще, а потом упал на бок. Вопли своих жен Парьяма уже не услышал. «Ух ты, какая пышная! Ну-ка иди сюда!» Второй воин дернул на себя Кассандру, которая попыталась спрятаться за жертвенником, и нетерпеливым движением разорвал на ней платье. Он жадно схватил ее за грудь, да так сильно, что на нежной коже тут же проступили пятна, которые скоро нальются синевой. «Успеешь еще, Аякс?» — поморщился парень. «Да я быстро!» — плотоядно ухмыльнулся тот и небрежным ударом ладони повалил царевну на пол. «Посторожи, чтобы в спину никто ножом не ткнул!» Кассандра истошно завизжала, но воин уже возился на ней, задрав цветной ворох льняных юбок и подбираясь к своей цели. «Да сколько же на ней тряпок!» — в сердцах крикнул он. «Не найти ничего! Да раздвинь ты ноги, сука, а не то зубы выбью!» «Даар Даан Циуи!» — раздался крик на улице. «Даар Даан Циуи! Лагерь взяли! Стражу побили! Добычу нашу на корабли грузит!» «Да брось ты ее!» — рявкнул юноша. «Бежать надо! Потом повеселимся! Что тебя так разобрало? Я тебя запомнил, красивая!» Аякс с сожалением встал и потрепал рыдающую Кассандру по щеке. «Мы с тобой еще не закончили. Когда добычу поделим, моя будешь!» Он повернулся к товарищу и произнес: «Пошли, брат, надо Ванаксу сказать, кого мы тут нашли. Кстати, ты самого прямо убил, гордись теперь». «Да нечем тут гордиться», — скривился юноша, но роскошное золотое ожерелье с шеи убитого снял. «Это ведь добыча, взятая с побежденного врага, и он в своем праве. Старик на него с мечом пошел. Все идет по плану», — напевал я на незнакомом здесь языке. «Все идет по плану. Когда проломили ворота, я выдвинул свое воинство в сторону Трои и послал в разведку пару человек, ахейцев по крови. Они даже в город зашли с оружием, не узнанные никем. Что может быть более обычным, чем воин с копьем и щитом в осажденном городе? И когда войско Агамемнона подошло к богатым кварталам, храмам и дворцу, я напал на лагерь, истребив его защиту в мгновение ока. Раненые воины и полсотни охраны, не препятствие для моего войска. Ворота вынесли за пару минут, а потом начался упоительный, ничем не сдерживаемый грабеж награбленного, и осознание последнего факта погасило во мне все возможные угрызения совести. Теперь это все я имею право забрать себе и разделить между воинами. Вот только вон тех парней побью, которые возмущенной лавиной катятся сюда с горы, на которой стоит Троя, и сразу заберу. Ахейцы строились в жидкую линию, и я только сейчас понял, Во что обошлась им эта война? Да они за несколько месяцев почти половину потеряли. Передо мной стоит не больше 3000 человек, десяток колесниц и множество раненых, которые, качаясь, опираются на свои копья. Из ворот Трои потянулись остатки войска Париамы, которые и вовсе выглядели совершенно удручающе. Их едва ли сотни три, и они выстроились у разбитых тараном ворот, не смея спуститься вниз. Пелагон, повернулся я к Радостцу. Бери всех наемников. Центр твой. Да, господин, склонился тот. Но нас быстро сомнут. Не успеют, покачал я головой. Тебе нужно просто продержаться недолго. А Борис, ставь свою пехоту на правый фланг. 10 шеренг. Построение кочерга. Ахейцы учли прежний опыт, и теперь мне не обойти их с тыла. Позади них, нижний город, предместье Трои. В запутанной паутине его каменных ходов можно биться бесконечно долго и потерять множество воинов. Все должно закончиться быстро, убедительной победой. Таков план. Агамемнон проскакал перед строем на своей колеснице, проорал что-то ободряющее, и ахейцы двинулись вперед. Ровные ряды, шагающие в разнобой, разномастные щиты и копья, редкие доспехи знати, которые идут плечом к плечу вместе со своими воинами. Многие из них ранены, но строй не бросают. Да, их энергию, да в мирное русло. Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей. Хорошо сказал поэт. Атака прошла так стремительно, что пращники и лучники сделали едва ли по паре залпов, а потом оба войска увязли в привычной свалке, в которую моментально превратился строй. Рано, шептал я себе под нос, глядя, как прогибается мой центр, набранный хрен пойми из кого. Отборный микенский отряд методично теснил полуголых фракийцев, пока фаланга на правом фланге стояла неколебимо, как скала. Оттуда слышатся яростные вопли, крики боли и хруст сломанных копий. Звона мечей не было и в помине. Есть лишь глухой стук бронзы о щиты. Здесь не фильм про мушкетеров. Бой на мечах и копьях, зрелище на редкость непривлекательное. Труби, рявкнул я, когда фронт выгнулся опасной дугой, и туда устремились ахейцы. Сейчас центр держал только Сосрука и его родня, сбившись в ощетинившегося копьями злого ежа. Не разорвать строя людей, которые едят из одного котла. Я рассчитывал на этого мужика, и он меня не подвел. Истошный перелив четырев разнесся по полю, и фаланга сделала шаг вперед, ударив копьями. Еще шаг, еще. Они научились главному навыку, не разрывать ряд щитов. И это все решило. Длинные копья, линотораксы, поножи и монолитный строй не оставил ахейцам ни единого шанса. Левый их фланг посыпался, внезапно став рыхлым, как квашня, а потом побежал, увлекая за собой центр. Они просто не умели так воевать. Конница, скомандовал я, и из-за спин расступившихся гоплитов в затылок бегущим ударили легкие всадники, вооруженные булавами. Они крошили черепа орущих от ужаса ахейцев, они топтали их тела, перемешивая раненых с каменистой троянской землей. И лишь еще один сигнал увел мальчишек в сторону, пока в них не полетели стрелы тех, кто уже остановил свое бегство. Агамемнон ведь далеко не дурак, и отвел уцелевших воинов в лабиринты Нижнего города. Черта с два я пойду туда, я там половину армии оставлю. Агамемнон, я выехал вперед и проскакал перед ахейским войском, ощетинившимся копьями в мешанине рыбацких хижин. Пришла пора решить наш спор, выходи биться. Я надеюсь, ты еще не сдох. В мою сторону вдруг вырвалась колесница, на которой стоял микенский царь, который правил сам. Он и возницу прогнал, чтобы тот не слышал нашего разговора. Агамемнон выглядит весьма средне. Даже этот могучий воин бесконечно устал от многомесячной мясорубки. Он изрядно потерял былой лоск. Позолоченный шлем принял не одну стрелу, а богатая кираса посечена ударами мечей. Да, он трусом не был, точно и честно бился в первых рядах, как и положено эпическому герою. Только вот чего он так в плащ кутается. Тепло вроде бы еще, не пойму. Ты же долго ждал, невесело усмехнулся Агамемнон. Кто понял жизнь, тот не спешит, пожал я плечами. У нас был уговор, поединок. Помнишь? Помню, конечно, спокойно кивнул тот. Но с тех пор кое-что поменялось. Например, поднял я бровь. Вся твоя родня у меня, он показал на кучку людей в отдалении. Их специально вывели вперед, чтобы я их увидел. Теперь они тоже часть нашего уговора. Проклятие. Гекуба и Лафая с другими царицами, Кассандра, Гелен, Антинор, вся знать Трои и все богатейшие купцы сгрудились в кучу, а над их головами уже занесли мечи. Два десятка юных царевин, имен которых я даже не помнил, рыдали в голос. Кассандра, она мне нужна. Прямова дочь смотрит прямо на меня, прикрывая рукой обнаженную грудь. Ее нарядное платье разорвано до пояса и не может спрятать пышных форм. Девушка придерживает ткань, не давая упасть драгоценным лоскутам, а в ее острых насмешливых глазах поселилась тоска и боль. «А царь Парема где?» – спросил я. «Убит», – коротко ответил Агамемнон. «Захотел погибнуть с мечом в руках, и у него это получилось. Старый дурак решил сразиться с Неоптолемом. Остальные сыновья, только один выжил», — покачал головой Агамемнон. «Тот, который жрец, гадатель по бараньей печени. Вон он стоит. Он не бился, спрятался вместе с бабами, потому и уцелел». «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Если победа будет твоя, мой брат забирает половину того, что есть в лагере», — спокойно сказал Агамемнон. «Кони, бронза, ткани, рабы, а потом уходит домой. Воинам нужно привезти с собой хоть что-то, и за это ты получишь всех троянцев, их имущество и царский дворец, забитый добром по самую крышу. Мы не успели ограбить город, но в случае моей победы вы не будете мстить и позволите нам уйти с добычей из лагеря и с тем, что успеем вынести из строя до заката, и твои воины не станут препятствовать этому. Да плевать на них», — прищурился я. «Режь, так себе родня, а имущество их я и так возьму». «Не возьмешь», — покачал головой Агамемнон. «Я оставил внутри немалый отряд, они закрепились в самом центре. Город сожгут, и тогда ты не получишь ничего». «Договорились», — кивнул я, глядя, как солнце уже клонится к горизонту. «Клянусь богом Поседая, которого почитаю, и Аполлеоносом, покровителем моего рода. Да будет так. Огласи условия поединка так, чтобы услышали оба войска». Нехорошо усмехнулся Агамемнон. «А я озвучу тоже». Через несколько минут я подскакал к нему, выполнив наш уговор. Ни одна стрела и ни один камень не полетел в мою сторону. Я смотрел в глаза ахейцев и видел этих людей насквозь. Несложно понять тех, кто бесконечно устал и хочет домой. Все эти басни про упоение битвой – полное дерьмо. Малое число отморозков, дуреющих от запаха крови, выбивают первыми, а остальные просто хотят поправить войной свои дела. За это они и готовы проливать кровь. Я вернулся, гадая, почему Агамемнон выглядит довольным, словно кот, обожравшийся сметаны. У меня нет ответа на этот вопрос, и я хочу его получить. «Чего ты радуешься?» — раздраженно спросил я его. «Да так, повод есть», — хмыкнул он и сбросил плащ, укрывавший все это время перемотанное окровавленными тряпками плечо. «Я ранен, Эней, и по обычаю имею право выставить другого бойца. И кто же это?» — похолодел я. Вместо ответа Агамемнон поднял здоровую руку. Мои худшие опасения подтвердились. Из рядов ахейского войска вышла чудовищная фигура, плечи которой возвышались над макушками абсолютного большинства товарищей. «А вот это было не по плану», — растерянно прошептал я. «Да когда же я перестану чувствовать себя самым умным? Наверное, прямо сегодня. Если, конечно, останусь в живых». Один наиболее распространенный вариант легенды состоит в том, что Елена спрятала меч своего нового мужа Дейфоба, и когда в дом ворвался Менелай, тому нечем было биться. Как мог такой воин, как Дейфоб, остаться без меча в тот момент, когда бой шел уже около его дома? Автор понять так и не смог, и поэтому взял за основу вторую по популярности версию этого мифа. Глава 21. Аякс вышел из ахейского строя и, явно красуясь, поднял вверх свое копье. Он проревел что-то, и товарищи поддержали его согласным ревом. «Царь Саламина – сильнейший воин здесь. Он несколько раз бился с самим Гектором, и тот всегда уступал ему. Машина, а не человек, и щит у него такой, что я его даже на руке удержать не смогу, не то, что биться с ним». Впрочем, у Аякса со щитом трудностей не было. Бицепс толщиной с бычью ляжку эту проблему решал на раз. «В общем, что-то мне стало немного нехорошо. Сосрука», — негромко сказал я гостю с далекого севера, который в этом походе сам назначил себя командиром моей личной охраны. «Дай мне хорошую секиру. Я видел у кого-то из твоих сыновей, ту, которая с шипом на обухе. Ты хочешь выйти на него с секирой, царь?» — с сомнением произнес горец. «Я бы взял молот, секирой его не убить. Это же не человек, это горный дев. Секиру», — приказал я, — «и то копье, над которым ты недавно смеялся». «Ваха», — выдохнул кавказец и выдал тираду, в которой я уверенно опознал непереводимую игру слов, примерно одинаковую на всех наречиях этого мира. Почтенный глава рода сетовал на жизнь и был расстроен тем, что решил служить настолько недалекому господину. Я усугубил его страдания и снял свой доспех и шлем, оставшись в одних штанах, голым по пояс. Тут не выдержал даже Анхис, который стоял рядом. Отец вежливо, но в предельно матерной форме поинтересовался, какая муха меня укусила, и где именно эта муха живет, чтобы он обходил это проклятое место стороной. Мне не поможет доспех, отец, устало посмотрел я на него. Как ты не понимаешь, любое попадание этого парня сломает мне кости, а если и не сломает, то уж точно собьет с ног. Мне сейчас нужна скорость, я должен закончить с ним быстро. Закончить? Отец смотрел на меня так, словно хотел отправить на прием к психиатру. Быстро, с ним, да, ответил я, взял пилум, надел щит на руку и засунул за пояс легкую секиру с хищным узким лезвием и шипом вместо обуха. Я давно ее приметил. Клевец, самый настоящий клевец. То, что нужно против бойца, закованного в бронзу. Кабанцы изготовили его уже здесь, когда столкнулись с воинами в доспехах. Я встал напротив чудовищной бронзовой башни, не обращая внимания на вопли и свист, несущиеся с обеих сторон. Ахейцы глумились надо мной, а мое разноязыкое войско, напротив, глумилось над Аяксом. Елки-палки, а ведь мои даже не допускали мысли, что я могу проиграть. Для этих наивных детей природы я был чем-то вроде высшего существа, за которого воюют сами боги. А раз так, то вес и сила имеют не столь уж большое значение. Мне бы их уверенность. Бей первым, малыш, презрительно бросил Аякс. Что за копье у тебя чудное? Ты им погоняешь своего осла, это часть игры. Остроумие перед поединком ценится не меньше отваги. Судя по высоте лба, запас шуток у Аякса весьма ограниченный. Я ни разу в жизни не погонял осла, ответил я. Я ведь царь и потомок царей. Если бы я был вождем голодранцев с нищего острова, как ты, я бы точно знал, как это делать. Научишь? Воины грохнули смехом, и даже цари заулыбались в бороды, пока Аякс ловил ртом воздух. Я едва достаю ему до подбородка, и невзирая на весьма приличную мускулатуру, смотрюсь рядом с ним словно синий советский цыпленок рядом с накачанным гормонами бройлером. Убого смотрюсь, сам понимаю. Бей первым ты, крикнул я как можно небрежней, а то все скажут, что я победил нечестно. Чего? Аякс даже рот приоткрыл и побагровел, словно неизвестная здесь свекла. Да ты, да я тебя. У него закончился словарный запас, а по рядам пробежала волна смеха. Мое остроумие оценили по достоинству и передавали от центра войска до его флангов. Отец схватился за голову, да и остальные мои командиры укоризненно нахмурились. Они не одобряли такого мальчишества. Думаете, я спятил, настолько рискуя? Да ничего подобного. Если у него останется копье, мне конец. Я просто не смогу сделать то, что хочу. Бросай свое копье, кабан, крикнул я, или я тебя палкой поколочу, той самой, которой ты погоняешь ослов на своем островке. Это было очень обидно, и Аякс взревел, с чудовищной силой бросив копье. Хорошо, что я снял доспехи, иначе уже превратился бы в бабочку из коллекции пионера-энтомолога. Я уклонился, и тяжелое, толстое древко с жутким шелестом пролетело мимо, пройдя вскользь по коже щита. Ну, теперь моя очередь, и я не стану стесняться. Тяжелый пилум, это не копье, это одноразовый дротик с железным наконечником в локоть длиной. При удачном броске он лишает врага щита, при идеальном, убивает его, несмотря на защиту. Пилум может насквозь пронзить предплечье, если попасть точно в центр. Его бросают почти в упор, метров с 15. Я подойду на 8, я не стану рисковать. Аякс сделает так, как делал всегда. Его щит не имеет себе равных, в нем килограммов 12, а то и больше. 7 слоев воловьей кожи, обшитых снаружи бронзовыми пластинами. Хрен ты его пробьешь обычным копьем. Я набрал воздуха в грудь и сделал то, от чего множество раз плакали мои кузнецы, забирая в перековку очередной наконечник. Я метнул пилум прямо в щит и пробил его насквозь. Судя по сдавленным ругательствам, я достал до тела самого Аякса, но доспех его защитил. Ругательства выражали скорее удивление, чем боль. Пока он в недоумении тряс щитом, пытаясь вырвать застрявший дротик, я уже бежал в его сторону, вытащив из-за пояса секиру. Невероятная роскошь, изукрашенная цветочным орнаментом и странными зверюшками, отличалась еще кое-чем. На ней точно не сэкономили, как на мече Менелая. В бронзу этого топора положили ровно столько олова, сколько положено, и ни капли меньше. Секира небольшая и легкая, а ее лезвие шириной 3 пальца. Больше не нужно, ей ведь не рубит дрова. Впрочем, мне лезвие не понадобится, ведь я перевернул топор обратной стороной, той самой, где торчал острый шип. Опилум уже делал свое черное дело. Длинный наконечник из мягкого железа согнулся под собственным весом, дротик волочился по земле, а Аякс не мог сообразить, как же ему поступить. Прошли какие-то мгновения после броска, и этого времени ему явно не хватило для того, чтобы понять, что щит нужно отбросить в сторону. Это было совершенно невозможно, это противоречило всему, чему учили его с самого детства, и Аякс бестолково мотал туда-сюда левой рукой, пытаясь вырвать застрявшее оружие. «Я ведь не случайно бросал пилум с такого близкого расстояния. Я добрался до Аякса за два удара сердца, начав свой бег тогда, когда дротик был еще в полете. Я прыгнул на волочащееся в пыли древко и посмотрел прямо в растерянные глаза врага. Как бы он ни был могуч, но удержать щит не смог и открылся. Не ожидал, выдохнул я и ударил секирой прямо в шлем царя Саламина, пробив его острым шипом. Звериный рев раздался над полем, но Аякс, вместо того чтобы упасть, отбросил таки в сторону щит и поднял над головой меч. Наверное, я ошибался с целью, и мозгов в его башке нет вовсе. Видимо, всю черепную коробку занимает сплошная кость. Ничем другим объяснить это было невозможно. Аякс с ревом взмахнул своим клинком раз, потом другой, рассекая воздух, словно лопасть вертолета, но он уже слабел на глазах. Черная кровь стекала по его щеке, а удары становились все медленнее и медленнее. Аякс покачивался, и лишь могучее здоровье еще держало его на ногах. Но вот он опустил меч и остановился. Глаза его затянула мутная пелена, и он уже не видел меня. Я прицелился и ударил в шлем еще раз, оставив застрявший топор в ране. Царь Саламина постоял так секунду и с металлическим грохотом упал лицом вниз. Оба войска заревели. Мои, в восторге, ахейцы, от разочарования. Пора выполнить наш уговор. Повернулся я к Агамемнону, который стоял молча и смотрел на тело поверженного гиганта расширенными глазами. Он до сих пор не мог осознать произошедшего. «Я верен данной клятве», — сказал, наконец, микенский владыка. «Отдайте ему троянцев и отзовите наших из города. Война закончилась». «Да хрен тебе», — буркнул я и пошел вглубь своего строя, который волнами расступался передо мной. Никто даже похлопать по плечу меня не смел, как водилось в таких случаях. Воины смотрели с немым восхищением. «Элим, позвал я своего брата, отойдем». «Да, царь», — склонил голову тот, с кем я пас отцовскую скотину все свое детство. «Скачи в Дардан», — едва слышно произнес я. «Они уйдут на рассвете. Пусть Полинур к этому времени приведет сюда беремы. Пусть утопит всех, чтобы ни одна сволочь не добралась домой. А добыча?» «Не понял, Элим. Корабли же будут полны добра». «Плевать», — ответил я. «То добро нам все равно не получить. Все исполню по слову твоему, государь», — склонил тот курчавую голову. «Только сейчас, когда ахейцы заперлись в своем лагере, пакуя чемоданы, я взглянул на Трою свежим взглядом. Нижний город, лежащий чуть в стороне, почти не пострадал. Жечь его бессмысленно, он же каменный, а грабить в нем нечего. Лавочники, рыбаки и мастеровой люд снова потянутся в свои дома, как только ахейцы уйдут. Вон, на стенах толпится троянская чернь и жадно вглядывается в панораму порта, от которого зависит их жизнь. Завтра утром из города вывалит целая толпа, которая будет занимать свои дома, ну или то, что от них осталось. Даже те жилища, что все-таки умудрились спалить, восстановить несложно. Камня вокруг полно, глины тоже. А дизайнерских изысков тут не знают. Многим и до войны охапка тростника заменяла мебель. Бабы налепят из глины горшков и сковородок, а мужики сложат очаг и починят кровлю. Единственная проблема – это двери, но и она решаема. Плетеный из лозы щит подвешивается на веревках, как на качелях. Вот, собственно, и все. На первое время сойдет. Уже через неделю никто и не вспомнит, что здесь прошла война. Мертвых похоронят и оплачут, и жизнь пойдет своим чередом. Верхний город пострадал сильнее. Кое-где, особенно у ворот, дома основательно обчистили, но, судя по лицам горожан, все свое добро они притащили в царский дворец, где я его и нашел. Мешками и корзинами был заставлен даже Мегарон. Впрочем, его освобождали с такой скоростью, что я имел надежду провести вечер в относительном покое. Никто из купцов не планировал хранить здесь свой товар дольше необходимого. Вечером, когда на побережье Вилусы упала пронзительно черная темнота, в пустом Мегароне, откуда вытащили все мешки до единого, собралось все невеликое семейство, жалкие остатки потомков легендарного троса. Я, Анхис, царевич Гелин, Элим, который уже считался полноценным аристократом, прошедшим свою войну, и Антинар как первый министр и свояк прямо. Ах да, с нами ужинают Кассандра и Гекуба, как представители гарема покойного владыки. Царица сидит прямо, словно проглотив аршин, и смотрит в одну точку, с большим трудом выходя из оцепенения. Она лишилась нескольких сыновей и мужа, и это сломило даже ее. Немолодая, но все еще красивая женщина в один день превратилась в старуху. Щеки пробороздили морщины, а густая грива волос цвета соли и перца стала совсем седой. Тела ее родных сейчас обмывают рабыни, умащивают маслами и заворачивают в саваны. Она прямо отсюда пойдет прощаться с ними и просидит там до самого утра, воя и царапая свое лицо. «Что ты будешь делать с городом, царь?» – осторожно спросил Антинар. «У царя Париамы остался всего один сын, Гелин». Окликнул я Шурина, и тот вздрогнул, едва не выронив из руки лепешку, которую только что макал в соль. «Ты хочешь быть царем? Будешь биться на колеснице? Водить войска в походы?» «Нет, это не по мне», — уверенно ответил тот, за что удостоился презрительного взгляда собственной матери. «Тогда вопрос решился сам собой», — любезно ответил я Антинару. «Если ты заметил, я уже сижу на том месте, где сидел царь Париама, да будет легким его путь в подземный мир». «Ты сам станешь царем?» — задумался Антинар. «Я стану царем», — кивнул я, — «но править здесь не буду. Я уйду на юг». «Но тогда кто будет править Вилусой?» — изумился Антинар, да и Гекуба посмотрела на меня изумленно. Она-то явно полагала, что я в припрыжку побегу делать опись ее имущества. «Ты», — показал я на самого Антинара, — «ты примешь титул наместника. Я подчиню тебе Вилусу, Дарданию, Лемнос и Лесбос». «Дарданию?» — изумленно посмотрел на моего отца Антинар. «Я уйду на запад», — спокойно ответил Анхис. «Там добрые земли. Я заберу их под свою руку. Мой сын Элим пойдет со мной. Но зачем тебе это?» Ни Антинар, ни Гекуба не могли понять, что происходит. «Ты ведь и так царь. К чему тебе новые земли?» «Скоро сюда хлынет вал фракийцев», — ответил я за него. «Проливы узкие. Их можно переплыть на лодке. Война сгонит с мест тысячи людей, и ни Дардану, ни Трое в новой войне не устоять. Ахейцы пришли и ушли, а переселенцы из Фракии будут искать себе земли для новой жизни. Мне нужны хорошие кони и мулы. Много. Там, куда уйдет мой отец, лучшие травы и полноводные реки. Через 5 лет мы создадим такое войско, что никакое вторжение будет не страшно. Конные патрули будут беречь наши берега. Ни одна лодка не причалит без моего позволения, и ни один человек не ступит на наши берега. Только так мы сможем спастись. Те конные лучники, задумчиво произнес Антинар. Да, если их будет много, это серьезная сила. Я сам смотрел со стены, как выбили ахейцев. Удивительно, как никто не додумался до этого раньше. Просто ведь, что будет со мной, моими дочерями и внуками? Спросила вдруг Гекуба. Ничего не будет, пожал я плечами. Ни с тобой, ни с потомством царя Париамы и его сыновей. Никого не станут убивать или ссылать, если ты имела в виду это. Его дочерей и внучек, вошедших в положенный возраст, выдадут замуж за достойных людей. Но здесь они не останутся. Всех жен, дочерей, снох и внуков царя Париамы я заберу с собой. Зачем? Гекуба вышла из оцепенения и даже вперед наклонилась, впившись в меня острым взглядом. «Мне не нужны смута и возня за спиной», — честно признался я. «Матери будут плести интриги, подкупать здешнюю знать и лелеять мысль о том, что именно их дитятка достойна трона. А раз так, то мятеж неизбежен, и тогда мне придется перебить свою родню и племянников собственной жены. И, скажи на милость, дорогая теща, зачем мне допускать это? Но мы принесем клятвы», — нерешительно произнесла она. «Забудь, будет так, как я сказал». Оборвал я тещу и увидел, как в глазах Антинара заплясали веселые бесенята. Он явно наслаждался ситуацией, много лет мечтая поговорить с всесильной царицей так, как я сейчас. «Да как ты?» Гекуба задохнулась от возмущения, но Гелин, сидевший рядом с рассеянным видом, положил руку на ее плечо. «Он прав, мама, прекрати, и ты с ним заодно». Гекуба резко повернулась, вновь облив сына презрением. «Слабак, трус, мои сыновья погибли как воины, только ты остался, самый никчемный из всех». «Он прав», — мягко ответил Гелин. «Новой войны нам не выдержать. Не фракийцы, так мушки придут сюда. Кто защитит нас? Я много лет наблюдал, как ты воевала с другими женами отца. Склоки у трона неизбежны, и кто-то из цариц непременно захочет вернуть независимость Вилусе и править при малолетнем сыне или внуке. Ты на что намекаешь?» Зло посмотрела на него Гекуба. «Мы не станем обсуждать это дальше, царица», — оборвал ее я. «Решение принято. Твой сын умен, и за это я ценю его. Он займет высокое положение в новом царстве. А вы вместе с семьей покойного царя поедете со мной. Собирайте вещи и рабов. Не больше 5 на каждую из жен. Ты не унизишь меня так». Гекуба даже почернела от гнева. «Ты не посмеешь. Я бы взял больше народу», — развел я руками, — «но у меня пока тесновато. Вы поплывете со мной. Это решено. Я никуда не поеду», — завизжала Гекуба. «Я, ну же», — ободряюще произнес я. «Продолжай, я слушаю. Что ты, погрозишь мне пальчиком? Кто и что может мне сейчас помешать, царица? Мне нечего больше здесь делать». Гекуба резко встала, ожидая, что ее остановит. Не дождалась и вышла с высоко поднятой головой. «Она все же умна и не станет унижаться дольше необходимого. А ты не уйдешь вместе с матерью, а воистину, дорогая моя сестра», я с легкой улыбкой посмотрел на Кассандру. Ее брови взлетели вверх в удивлении. Царевна пыталась понять, почему я сделал такой сильный нажим на слово «дорогая». Она поняла и посмотрела на меня растерянно. «Я, пожалуй, останусь, мой царственный брат», выдавила, наконец, она из себя, а потом несмело добавила. «Неужели оно того стоило?» «Надеюсь», — хмыкнул я, — «все же пришлось огромную кучу добра отдать. Аж душа с телом расстается, как подумаю». В зале установилось неловкое молчание. Никто ничего не понял, кроме брата Кассандры, и теперь он рассеянно смотрел вдаль, пытаясь осознать, чем ему придется платить за подобную доброту. Остальные лишь старались осмыслить сказанное, но у них явно не получалось. Им и в голову не могло прийти, что эти двое стоят столько. «Уйми царицу по-хорошему», — повернулся я к Антинару. «Твоя жена, сестра ей, вот и пусть пошепчется с ней по-родственному. Иначе я сошлю ее на какой-нибудь скалистый островок, где она закончит свои дни», — разговаривая с козой. «Уйму», — склонил голову Антинар. «Государь», — в Мегарон ворвался один из сыновей Сосрука, стоявший на страже. «Ахейцы уходить, как ушли, я даже привстал, но ведь ночь, коня, я был на берегу уже через четверть часа. Произошло то, чего я не ожидал. Агамемнон просчитал меня, как ребенка, и ушел по темноте. Долго ли столкнуть корабль в море, если загрузил его засветло? 5 минут примерно, а потом полная луна тебе в помощь. Куда они пойдут? Скорее всего, на юг, вдоль берега, а потом растворятся в мешанине островов, где их нипочем не догнать. Упустили. Я ходил по загаженному берегу, пиная мусор, палки и обрывки забытых шатров. Корабли перегружены, и это барахло не стали забирать. А ведь мои беремы подойдут только на рассвете. Вот так, они и ушли, оставив мне пустой берег и сотни остывших кострищ. Я оседлал коня и оглянулся по сторонам. Ахейцы ушли, но, как оказалось, ушли далеко не все. Вон там горит огонь, и там, а прямо ко мне идет Одиссей, приветливо помахивая кувшином с вином. Он явно хочет что-то обсудить. «Поговорим утром», — сказал я царю Итаке. «Прости, я сейчас слишком зол, чтобы вести серьезную беседу». Одиссей оскалился понимающе и просто встал рядом. Я успокаивался понемногу. План, всегда нужен план. Эту истину я давно уяснил, а потому подстраховался. Но все равно обидно, когда твои мысли читают как открытую книгу те, кого ты в глубине души презираешь, считая недостойным своей мудрости. Особенно резкий порыв ветра задрал полы плаща, пробираясь ледяными пальцами прямо к моему телу, и поднял вверх остывший пепел, который понес в сторону моря неряшливой серой тучей. Пепел над морем, вот и все, что осталось после этой великой войны. Глава 22. Почему не ушел вместе со всеми? Как можно небрежнее, спросил я, когда первый кубок занял положенное место в моем животе, а тело приобрело приятную гибкость. Ночью идти опасно, белозубо усмехнулся Одиссей, а утром, как оказалось, еще опасней. Твои беремы подошли на рассвете. Думаешь, тяжело догадаться, зачем, что тут сложного-то? Твой человек Филон плыл через Итаку в Додону и спросить совета Оракула. А там, по счастливой случайности, обретался один беглый микенский царек, у которого внезапно появилась целая гора серебра для найма войска. А потом тот царек садится на свой же трон. Не слишком ли много совпадений, иные, я в них не верю. Хаем, я сделал вид, что очень хочу вина, и отхлебнул из кубка. Вот и Агамемнон никому не верит, продолжил Одиссей. Он понимает, что опасен для тебя, а значит, ты попытаешься от него избавиться. Вот поэтому он рискнул и ушел, Как только луна выглянула из-за туч, он уже видел, на что способны твои корабли, и хорошо представляет, чем все это для него закончится. «Понятно», — ответил я, катая пустой кубок в ладонях. «Ну что за жизнь, никто мне не верит. Кстати, голубь Сытаки прилетал на Сифнос, твоя жена его выпустила. И что случилось потом?» Наклонился вперед Одиссей, сжав зубы и пристально рассматривая меня нетерпеливым взглядом. «Да твой знакомец Филон послал туда полусотню береговой стражи», — ответил я. «Ей кретянин Кнасса командует, ты должен его знать. Из твоих подданных много народу отличилось. Вспомнить бы Антиной, Евримах, Агилой. Я уже и позабыл всех, но, если хочешь, прикажу письмо принести». «Не надо». Одиссей скорее прохрипел это слово, чем сказал. «Я уже понял, кто это. Самые трусливые и горластые. Чем закончилось все? Моя жена и сын, живы и здоровы», — успокоил я его. «Стража приплыла, а у тебя дома пируют какие-то непонятные люди, рабынь пользуют как своих собственных, слуг колотят ни за что, вино твое пьют, каждый день то козу сожрут, то овцу. А самые наглые начали говорить, что ты в том походе сгинул, и пора бы нового царя избрать. Вот и царица вдовая как раз имеется. Кто посмел?» — заревел Одиссей, вскочив на ноги. «Антиной из Закинфа заводила», — ответил я. «Кнасса ему большие пальцы на руках отрезал, а остальным приказал морды набить и со двора погнать. За съеденное, выпитое и сломанное наложили виру, втрое от взятого. Тебе 2/3 и моим людям 1/3. Они у меня на самоокупаемости. На чем они у тебя?» — округлил глаза Одиссей. «Я не кормлю береговую стражу», — пояснил я. «Это она меня кормит. Кнасса чистит море от разбойников, а потом сдает людишек Филону. Тот им серебром платит. А так можно, что ли?» — жадным взглядом впился в меня Одиссей. «Ты тоже хочешь?» — засмеялся я. «Хочу», — не стал чиниться Одиссей и кивнул курчавой башкой. «Или так, или рано или поздно твои корабли мои перетопит. Я же вижу, к чему все идет. Ты все Великое море под себя забрать хочешь. А раз так, то мне с тобой по пути. Я весной на Кипр пойду», — прозрачно намекнул я. «Ты со мной?» — «С тобой», — решительно кивнул тот. «Я твой должник. Дома только порядок наведу за зиму и приду. Уходить нужно, царь. Скоро море закроется совсем, и северные ветры не помогут. Я через Каринф волоком пойду. Сейчас Малийский мыс даже мне не обойти. Вон те парни твои будут», — показал я на десятки костров, около которых сидели понурые ахейцы. «Твои», — усмехнулся Одиссей. «Они с тобой хотят идти. Этим бедолагам совсем деваться некуда. Колхоз старший у них, склочный мужик, противный до невозможности, но зато отважный и честный. Воины уважают его за прямоту. Колхоса из ахейцев позови», — крикнул я одному из сыновей Сосрука, которые совершенно неявно окружили шатер кольцом. Парень склонил бычью шею и пошел к кострам. Вот он какой, легендарный предсказатель. Изрядно приврали поэты темных веков. Колхоз оказался мужиком лет 30, плешивым как коленка, и с вытекшим глазом. Он не производил серьезного впечатления, пока в этот его единственный глаз не заглянуть. Там бушевало яростное пламя, упрямая решительность и непреклонность. «Да, непростой товарищ, вы не стали уходить со всеми. Чего вы хотите?» — спросил я колхоса, самолично наливая ему вина. Тот даже вздрогнул, не веря, что ему оказывается такая честь, и решительно ответил: «Хотим с тобой пойти, царь. Нам возвращаться особенно незачем один. Мы сюда пришли земли себе искать. Прими нас, мы будем биться за тебя. Или ты возвращаться не хочешь, потому что знаешь, что с тобой Агамемнон сделает?» — глумливо усмехнулся Одиссей. «Он тебе свою дочь не простит, шкуру лоскутами сдерет и солью присыплет». «О чем идет речь?» — похолодел я. «Знатная женщина из рода дарданских царей предсказала, что не взять ахейцам Трою, если вождь плоть от плоти своей на жертвенник не возложит», — торжественно произнес колхоз. «И что первый, кто на землю Трои ступит, непременно погибнет. Не ты ли, царь Одиссей, на щит прыгнул и тем погубил несчастного Протесилая? А та женщина не из Спарты случайно?» — прищурился я, мысленно проклиная свою слепоту. «И когда я начну в бабах разбираться?» — «Из Спарты», — уверенно кивнул колхоз. «Наложница царя Менелая. Старое это пророчество, и вот сбылось оно. Трою мы ведь взяли. А про то, что ты нам в спину ударишь, боги ничего не говорили. Понятно», — протянул я, слегка ошалев от услышанного, а потом спросил его: «Сколько у тебя воинов, и сколько из них смогут завтра встать в строй?» 3,5 сотни мужей, копьеносцы в основном, еще 50 раненых, Тут он виновато отвел глаза в сторону. «Если позволишь, царь, мы заберем их с собой. Мы не попросим зерна для них, из своего котла кормить будем. Помрут ведь, или троянцы перебьют. Этих людей бросили их цари, когда уходили. Они предпочли взять добычу, а не тех, кого сочли умирающими. У этих людей все близкие погибли, и о них некому позаботиться. Вот с ними и поступили, как со слами, которые не могут больше тащить груз. Просто бросили. Клятву дадите?» – спросил я его. «По нашим обычаям тот, кто вступает в войско, не имеет больше родни, кроме царя и других воинов. У нас нет ахейцев, лакров, абантов, фракийцев или лилегов. Мы все один народ. Народ моря». «Да», — изумился Колхас. «Я поговорю с парнями. Думаю, они такую клятву дадут, хоть и необычно это. Люди привыкли родами жить. Тогда иди», — кивнул я. «Приду на закате, приготовьтесь. Те, что раненые, тоже дадут клятву, и мы будем заботиться о них, как о своих родичах. Если они умрут, их похоронят достойно. Если поправятся, им найдут службу по силам. В любом случае вам не придется отдавать им свою еду». «Ваят даже как», — выдохнул Колхас, уставившись на меня растерянным взглядом единственного глаза. «Тогда мы согласны дать клятву, царь, раз ты так с нами». Он поклонился и вышел из шатра Одиссея, а правитель так и пристально смотрел на меня и невесело улыбался. «Признайся, ты ведь купил его?» — спросил он прямо. «Тем раненым и недели не протянуть, их потому и оставили здесь. Ты понял, что творится в его дурной башке, и приласкал, как голодного пса, так? Нет?» — покачал я головой. «Я всегда так поступаю. Тогда мне надо побыстрее отчалить», — неожиданно развеселился Одиссей, «иначе я вернусь на Итаку один. А если я вернусь один, меня зарежут, едва я переступлю порог собственного дома». Огромное по местным меркам войско потянулось на юг, словно гигантская ненасытная рыба. Анхис или мы часть наемников остались дома, до самой весны, а остальных я посадил на корабли, которые пошли на юг, осторожно пробираясь вдоль скалистых берегов. Все свои потери я восполнил тут же. Ко мне прибились троянцы, мессийцы и даже залетный отряд хеттов, искавших службы. Я не мог оставаться втрое, ведь и те, кто уцелел в этой проклятой войне, скоро будут жить впроголодь, продавая своих детей за мешок зерна. А этих детей никто не будет покупать. Такие теперь дела. Война разорила побережье на день пути вглубь, и мне придется разорить его еще раз, если я хочу добраться до цели. 3000 душ, это вам не комар чихнул. Хорошо, что два десятка ахейских кораблей тоже достались нам, иначе непонятно, как вести эту орду. До Лесбоса, где мы переночуем, день пути. Идти на побережье, к Фивам Гиппоплакийским, Лернису и Хрисе бессмысленно. Там уже прошелся Ахиллес и разорил все дотла. С Лесбоса, день пути до острова Хиас, не затронутого войной. Мы самую малость его ограбим и переберемся на Икарию, что лежит на юге, а потом, на соседний Самос. От Самоса до Милаванды рукой подать. Если отплыть на рассвете, то будешь на месте уже до полудня. А Борис? Позвал я друга и родственника, который все больше и больше становился моей тенью. Да, царь, склонил тот голову, и этот избавился от неформальных ноток в общении. Я так скоро совсем один останусь. Я на Сифнос поплыву, а ты возьмешь Милаванду, обложишь ее данью и просидишь там до весны, огорошил я его. Город не жечь, людей не резать, лучше взять небольшой выкуп. Если понадобится, я доплачу воинам серебром. Но как же, хватал воздуха Борис. А ты, не по обычаю это. А что сейчас происходит по обычаю? Спросил я его. У меня на Сифносе дел по горло, привыкай воевать сам. Я не смогу вести войско в каждый поход, воины взбунтуются, мрачно сказал Лабарис. Без царя не будет удачи в войне, где это видано, чтобы войско без головы в поход шло. Только царь милость богов дает. Бог Поседая призывает меня к своему храму, с самым серьезным лицом, на которое был способен, ответил я ему. Если я не принесу жертвы до того, как море закроют шторма, не видать нам удачи. А-а-а, почесал Лабарис могучую шею. Вон оно как. Тогда ты это мужам сам скажи. Мне не поверит никто. Скажу, кивнул я. Город мне в целости сохрани. Там мастеров много. Посади их вместо подати щиты и доспехи из льна делать. Копья я привезу весной. Ахейцев разбросай по десяткам, чтобы обучены были как должно. Тех, кому наши порядки не по нраву, гони без пощады. 3 новых сотника нужны, высказала Борис здравую мысль. Из лучших десятников предлагаю взять Хрисогон, Пион и Кома. Ставь, кивнул я. Ахийца Калхаса я с собой заберу. Ни к чему здесь правдоискатель. Я найду ему хорошее применение. Аборис смотрел на меня с опаской, недоумением и обидой, но я точно знаю, что именно так и должен поступить. Я не могу мотаться по всему миру, как бешеный пес. У меня должны быть люди, которым я могу доверить важное дело. И если купцы преспокойно справляются без меня, то и воины тоже должны справляться. Посмотрим, пройдет ли Аборис эту проверку. Пусть лучше он ошибется сейчас, чем потом. Мы прибыли домой под вечер. Я разминулся с гневом морского бога буквально на несколько часов, и теперь любовался на бушующее море со стены Акрополя, завернувшись в толстый плащ с рукавами и пуговицами, в котором и человек искушенный с трудом признал бы не слишком изящное пальто. Порывы ветра гонят по морю высокие волны, вздымая их горбом в серой закатной мгле. Вода, обычно такая прозрачная у берегов Сифноса, теперь мутнеет и темнеет, смешиваясь с песком и галькой. Волны с глухим рокотом разбиваются о скалы, оставляя на камнях корку ледяной пены. Ветер бьет в лицо колючими каплями. Где-то вдали, за пеленой низких облаков, проглядывает бледное пятно. Солнце никак не может пробиться сквозь эту ненастную хмарь. Над водой мечутся чайки. Их резкие крики сливаются с шумом прибоя. Иногда между волн проносятся буревестники. Их темные силуэты на мгновение появляются и исчезают в водяной пыли. Воздух пахнет солью, мокрым камнем и чем-то еще, тем особенным запахом зимнего моря, который не спутать ни с чем. Ветер усиливается, и я понимаю, что скоро начнется настоящий шторм, который надолго отрежет острова от материка. Корабли в бухте уже давно поставили на прикол, только дурак выйдет в такое море. Их вытащили на берег, заново осмолили и укрыли до весны. Я все еще не сделал эллинги, и не потому, что мне жалко серебра и дерева. Вовсе нет, просто у меня другие планы. Если все пойдет так, как задумано, следующую зиму я встречу совсем в ином месте, очень далеко отсюда. Господин, услышал я знакомый колокольчик женского голоса. Тут ведь холодно, не приведи боги, еще подхватите лихоманку. Фена. Повернулся я, жадно разглядывая прелестное лицо и коралловые губы, которые шептали что-то, чего я уже не слышал. Она лежала, разгоряченная, и поглаживала грудь своего господина. Той животной страсти, что охватило ее в Микенах, теперь не было и в помине. Появилось какое-то незнакомое ей, тягучее и сладкое, как вино с медом, чувство. Фиана лежит, словно львица после удачной охоты, и мурлычет, наслаждаясь блаженной сытостью. Господин изменился. Он еще сильнее раздался в плечах, а тело юного воина начало приобретать ту кряжестую тяжеловесность, какая бывает только у тех, кто бьется в бронзовом доспехе. Шрамы, полученные в Спарте, начали бледнеть, утратив тот устрашающий багровый цвет, что был когда-то. Они почти не портили его. Господин дремал, а она рассматривала его лицо, которое уже превратилось в лицо мужа, облеченного властью, пусть и достаточно молодого. Густые черные волосы спадали на плечи, а нежная мальчишеская кожа огрубела от солнца и ветра. Подрезанные над лбом волосы не стесняли взора и не падали на глаза, как принято у ахейцев и критян. Но и выбривать голову, оставляя там косицы и локоны по хеттскому обычаю, он тоже не стал. Серег и золотых ожерелий господин не носил, только браслеты на руках, которые то и дело раздавал в награду. «Тебя моя жена убьет», — услышала она его сонный голос. «Но я ей все объясню, можешь не волноваться». «Не убьет», — невесело усмехнулась Фиана и прижалась к его груди еще крепче. «Я тут по ее приказу. Она сейчас в тягости, и я должна скрасить ваши ночи. Я и еще две рабыни. Госпожа хорошо заботится о вас. Надо же», — открыл он глаза, совсем проснувшись. «Не думал, Хаэм. Ну ладно, раз так, я пойду», — робко спросила Фиана. «Мне нельзя задерживаться дольше необходимого». Госпожа разгневается. «Иди», — он прищурился с интересом и даже привстал, опершись на локоть. «Разгневается, говоришь? Да что тут у вас происходит? Мой господин доволен тем, как ему спалось». Криуса, сложив руки на выпуклом животике, беззвучно командовал рабынями, которые уставили стол передо мной тарелками, тарелочками и блюдами. «Ты про ту женщину, что прислала ко мне», — уточнил я, наворачивая на вилку тончайший, почти прозрачный ломтик соленого тунца. «Она не ночевала у меня, я отослал ее сразу же. Я подумала, что если она по сердцу моему господину, то пусть развлечет его», — совершенно бесцветным голосом произнесла Криуса. «Я пока в тягости и не могу выполнить свой долг». «Ну конечно, нашла дурака. Я в такие ловушки в последний раз в школе попадался. Мне по сердцу только моя жена, ответил я и забросил в рот рыбу. Ты не разве знала этого, царица? Кто еще родил мне крепкого сына и держит в порядке мой дом? Правда? Криуса всхлипнула и подошла, жадно ловя мой взгляд налитыми слезами глазами. Я так боюсь, что не мила тебе такая. Ноги совсем отекли, как две колоды стали. Только ты мне мила. Я прижал ее к себе и погладил по голове, словно маленькую девочку. Тебя мне никто не заменит. Все. Достаточно. Для этого времени выполнен абсолютный максимум. Продолжать не нужно, иначе будет перебор. Я и так покорил немыслимые высоты куртуазности, совершенно незнакомые здесь. В наших местах шлепок по заднице означает не просто проявление симпатии, но и даже некоторый восторг. Здесь любовь в знатных семьях почти не встречается, ее заменяют общие интересы. А ведь в ней многое от матери, Гекубы, вдруг отметил я. Что-то появилось неуловимое. Она пыталась хитрить со мной, а теперь сидит совершенно растерянная, как будто я нарушил какие-то ее планы. А сейчас это мимолетное сходство исчезло совершенно. Отец. В столовую вихрем ворвался Ил, которому стукнуло 2 года. Он довольно бойко лопотал на той дикой смеси языков, что была тут в ходу. Ма сказала, ты мне подарки привез. Привез, сказал я, сажая его на колени. Бронзовый кинжал привез. Ух ты, заявил пухлощекий малыш, который еще 5 лет будет жить на женской половине. Дай, мы с мамой поговорим. Я спустил его с колен, а потом я тебе принесу кинжал, обещаю. Иди, с бабулей поболтай. Сын убежал, оглашая дворец топотом и счастливыми воплями, а Криуса села рядом, подперев щеку рукой, и заботливо подложила мне кусок пирога с инжиром. Вкусно. Я ведь отвык от таких изысков, неделями питаясь кашей из ячменя. Ты привез на остров целую прорву народа, муж мой, сказала Криуса, которая совершенно успокоилась и перешла к делам. Одних жен моих братьев 1,5 десятка душ, и с ними целая свора детей, а еще заложники с Лесбоса и Лемноса. Мне негде их разместить. Андромаха, вдова Гектора, ругается почем зря. Говорит, лучше бы в хлев какой-нибудь ее отправили. И жены Полидора, Ликаона и Дейфоба тоже с ней заодно. Они требуют встречи с тобой, а еще требуют, чтобы ты стал их защитником. А уж матушка как ругается. Я не знаю, что делать. В смысле, защитником? Я поперхнулся вином, и Криусе пришлось похлопать меня по спине. Я откашлялся и уточнил. Жениться на них? Ты ведь сейчас не серьезно? Таков обычай, развела руками жена. Их мужья погибли, и теперь ты старший в роду троянских царей. Они в своем праве. Да ни за что. Я даже вздрогнул, представляя себе жизнь в этом скопище подколодных змеюк. Андромаха мне в матери годится. Чуть успокоится море, отправим их на Милос, там пустует целый дворец, вот в нем пусть и живут. Им это не понравится, прыснула в кулак совершенно счастливая Криуса, а матушке особенно, там ведь тоска. Ничего, поднял я перед собой ладонь, и их научу в карты играть, не заметит, как старость придет. Подумай пока, за кого племянниц твоих отдадим, девушек-то мы замуж пристроим, а вот сыновья моих братьев, остро взглянула на меня Криуса. С ними что будешь делать? Останутся с матерями, ответил я, а после 7 лет перевезем сюда, будут учиться. Хорошо, рассеянно кивнула Криуса, которая явно не согласна, но почему-то молчит, не спеша знакомить меня со своими мыслями. Она помолчала еще, а потом несмело взглянула на меня. Можно я приду ночью? Мне было так одиноко все эти месяцы. Конечно, ответил я же тебе сказал, только ты мила мне, больше никто. Нет, тут точно что-то нечисто. Моя жена выглядит задумчивой и растерянной, а между ее бровей залегла тоненькая складка. Тут что-то случилось, и я пока что не могу понять, что именно. Ладно, потом разберусь. Или не стану разбираться и забуду, завертевшись в вихре повседневных забот. После возвращения из строя я сделал один очень важный вывод. Гарем – это зло. Действующий фараон Рамзес III, правитель куда более дельный, чем его тезка за номером 2, не даст соврать. Он и вовсе не пережил склок своих жен. Мне такого точно не нужно. Криуса – не тот человек, чтобы воткнуть нож мне в спину. А вот Фиана. Насчет нее я совсем не уверен. Эта баба грудью проложит себе дорогу в светлое будущее, бестрепетно пройдя по чужим костям. Я подробно расспросил Колхаса о пророчестве, которая стоила жизни царевне Ифигении. Ну что тут скажешь, девушка продемонстрировала высокий класс, а ведь я знаю, что с ней делать. Меня вдруг осенила идея. Я повернулся к Криусе и спросил: «Душа моя, ты не против, если наша родственница Фиана погостит во дворце еще год или два, а что с ней будет потом?» Удивленно посмотрела на меня жена, нехорошо так прищурившись. «Она выйдет замуж», — ответил я. «У меня есть на примете достойный муж для нее. Ей пока нельзя возвращаться в Ахияву. Я не против, но при условии, если ее мужем будешь не ты», — не задумываясь, — ответила Криуса, а я немного напрягся. «Теща». Вылитая теща Гекуба выглянула сейчас из-под обличия моей доброй и наивной до невозможности жены. «Добрая, наивная, ну-ну. И когда же я научусь разбираться в женщинах?» «Да никогда, наверное. На это и двух жизней не хватит». Круговорот дел, который я так ждал, завертел меня тут же, словно торнадо. Крошечный остров принял тысячи людей, намного больше, чем мог прокормить. Даже воды не хватало, несмотря на все наши старания. Дебит каменных куч, отдававших конденсат, был довольно невелик. Мы балансировали на грани. «Государь», — склонился передо мной Филон, — «мы не можем больше принимать людей. Это просто опасно». «Хорошо», — кивнул я. «Я займусь этим весной. Пока собирайте воду зимних дождей. Вы же построили цистерны». «Я позволил себе», — замялся Филон. «Я выкупил искусного резчика у критян. Он делал печати, а потом попал в плен, когда взяли Угарит. Вот, господин, что это?» «Статер, ты его все-таки сделал?» — изумился я, разглядывая золотую фасолинку, на аверсе которой был выбит кто-то в рогатом шлеме, смутно похожий на меня, а на реверсе — надпись на аккадском и родном. А как мой язык называется, кстати?» «Ну, он точно не греческий, и уже не лувийский». «Да, господин», — с плохо скрываемой гордостью ответил Филон. «У нас скопилось несколько талантов золотого песка, и я решил, что пора пустить его в дело. Кулли увез с собой несколько мин. Он сказал, что эта монета поразит купцов Вавилона в самое сердце. Не знаю, важно ли это, но в Египте своего серебра нет. А сейчас, когда торговля пала, так и вовсе. Сколько же там сейчас дают золото за сикль серебра?» — спросил я, чувствуя, как волосы на затылке поднимаются дыбом. «Я ведь знал, я знал, идиот. Какой же я идиот. За сикль золота в Египте дают от 1,5 до 2 сиклей серебра», — подтвердил мои воспоминания Филон. «А в Вавилоне за сикль золота дают 6 сиклей серебра. В удачный год могут дать и 8. У них с золотом очень плохо. Они его всегда из Египта возили. Я подумал, что такая монета нам пригодится. Рапану сюда», — пересохшим голосом просипел я. «Быстро». Пока мой тамкар шел, я судорожно вспоминал все, что когда-либо слышал о валютных спекуляциях. Сейчас Рапану узнает, что такое Клоритрейд 2 бронзового века, и как им заниматься, если подкрепить денежный перевод хорошим воинским контингентом. Точнее, не просто воинским контингентом, а армией, флотом и системой крепостей, которые возьмут под контроль важнейшие торговые пути. Что нужно для содержания армии? Деньги, деньги и еще раз деньги. Бурчал я себе под нос. Очень скоро все финансы этого несчастного мира будут моими, и тогда станет актуальной поговорка Ротшильда: «Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы». Кажется, я нащупал решение нашей маленькой проблемы. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Коллапс бронзового века переносится на неопределенное время.